Титры. Киностудия Александра Довженко. Творческое объединение телефильмов. Идет бой, взрывы. Название фильма «Бумбараш». Мотивом ранних произведений Аркадия Гайдара. Первая серия. На холме воздушный шар с корзиной внизу. Идет бой, стреляет артиллерия. Артиллерист. Куда стрелять, ваш благородие? Бойцы строятся. Ваше благородие идет вдоль строя, смотрит на бойцов. Оглядывается на воздушный шар. Не поднимется. Надо куб поменьше. Бумбараш выходит из строя. Ваше благородие смотрит на бойца, хлопает его по плечам. Корзину. Бумбараш смотрит на воздушный шар. Сейчас. Бумбараш начинает сейчас бегать, набирать вещи. Это. Сейчас, сейчас. И вот это. И вот это. Ваше благородие ловит его за воротник. Корзину! А, сейчас. Винтовку оставь! Ну, или грудь в крестах, или голова в кустах. Бумбараш по веревкам забирается в корзину воздушного шара. Залез в корзину. Поехали, ваше благородие. Отдать концы! Вытравливают веревки, которыми воздушный шар удерживается на земле. Бумбараш прыгает в корзине, воздушный шар не взлетает. Не понимаете, ваше благородие? Что это он? Брось мешок! Ваше благородие, докажи, я без мешка, у меня ведь там эти... Брось мешок! На землю падает навесной замок, другие предметы. Остальные бойцы наблюдают. Бумбараш достает из-под одежды сверток, смотрит на него, убирает обратно. Достает кастрюльку, из нее выпадывает картошка. Скатку. Гимнастерку. Бумбараш снимает гимнастерку, выбрасывает. Ботинки. Штаны. Бумбараш выбрасывает одежду. Облегчайся. Бумбараш отворачивается. Бойцы снова крутят лебедку, вытравливая удерживающий шар на земле канат. Поднимайся, шар поднимается, бумбараш смотрит сверху, кричит. Ура! Или грудь в крестах, или голова в кустах! Ура! Ваше благородие! Понаблюдай, что за холмами! Бумбараш представляет карту руки рупором. Германцы! Германцы там! Кашу от нахи наедают! Где их позиции? Есть в них! кажись, ячневую. Позиции где? Все едят поголовно. Где их орудия? Что? Орудия. Офицер! Где орудия? Офицер, какаву бьют? Где их орудия? Черт! Ваше благородие дирижирует, кричат всем строем. Где орудия? Где орудия? Что? Где орудия? Где орудия? Из орудий стреляют и перебивают канат, удерживающий воздушный шар. Канат падает на землю, бумбараш. Лечу! Лечу, ваше благородие! Улетаю! Улетаю! Шар улетает, летит к вражеским позициям. Ваше благородие. Писарь! Слушаюсь. Подходит писарь. Пиши, голубчик. Дня 12-го. 12-го. Октября. Октября. 1916 года. 16-го года. Нижний чин. Бумбараш. Бумбараш. Принял геройскую смерть. Геройскую смерть. За веру царя и отечество. Отечество. При посредстве. Смотрит на воздушный шар. По шару стреляют. Он снижается над территорией противника. Воздушного шара. Похоронный документ отправить немедленно. Слушаюсь. Ваше благородие и писарь снимают головные уборы. Царство тебе небесное, раб Божий. Крестятся, а бумбараш мечется по корзине воздушного шара, хватается за канаты. Внизу снижающийся шар встречает большой отряд противника. Все целятся в шар из оружия. Начинается обстрел, на земле взрывы. Голова бумбараша торчит из болота. Он хватается за водоросли, пытается выбраться на берег. Рядом с болотом взрываются снаряды. Бумбараш выбирается на сушу. По железной дороге едет паровоз. На паровозе сидит бумбараш, поет. Наплевать, надоело воевать, ничего не знаю, моя хата с краю. Моя хата маленькая, печка да заваленка, зато не казенная, а своя законная. Ты не Рёма, да я Фома, ты мне слово, я тебе два. лапечку тываю, да я махорочек и набью. Ты народ, и я народ, а мне дома Милка ждет. Уж я ее родимою приеду заитираю. Слава тебе, Господи, да настрелять досыти для своей, для Милушки. Чуток оставлю силушки. Наплевать, наплевать, надоело воевать. Были мы солдаты, а теперь даха ты. Бумбараш идет по полю, в руках палка. Закидывает палку на плечо. Навстречу идут рыжий парень с девушкой, парень несет косу. На земле лежит одежда, рядом лежит бумбараш. Встает. Берет глиняную фигурку, чистит ее. Что-то нажимает, пиликает мелодия. Бумбараш бежит к реке, прыгает в воду. Бумбараш в военной форме марширует по полю. Снимает головной убор, бежит к женщине. Моя хатка маленькая, печка да заваленка, зато не как... Караул! Серафима! Мелани! Ты чего? Выходит Мелани и хватает бумбараша. А черт! Глаза придери, чего кидаешься? Здравствуйте! А я с посторонними, не с гарантой! Бумбараш отбегает. Я же не посторонний. Я же бумбараш, брат твой. Мелания прячется за Серафиму. Серафима! Егонный брат бумбараш погиб геройски при посредстве. Мелания, да. Тащи бумагу. Казенную. Выглядывают односельчане. Бумбараш! Похож. Нет, не бумбараш. Не, не похож. А коня-то бумбараша продали? А телегу бумбараша продали? А полхаты бумбарашевой Малани отдаст старика. А костюм Каверкотовый. Серафима читает бумагу. Канцелярия 26-го Белгородского полка извещает вас о том, что брат ваш Бумбараш геройски погиб. Геройски погиб. За веру царя и отечества. За веру царя и отечества. И посредством глушного шара. Деньги на твою панихиду истрачены. Стало быть, нет у меня больше брата. Да живой я. Живой. Ну не верите, Надя, пощупайте. Да дядя. Племянник меня узнал, а брат со мной не пристает. Серафим, ну живой же я. Живой. Вот он я. Вот. Нет у меня брата. Бумбараш это я. А я это бумбараш. Деньги на твою панихиду истратили. Бумбараш я. Геройский погиб. Нет у меня брата. Бумбараш я. Нет у меня тебя. Брата. Не бумбараш. Не похож. Не бумбараш. Бумбараш. Живой я. Бумбараш я. Бумбараш. Не признаете? Бумбарашка! Паренек прыгает на бумбараша, валит его на землю, катаются живой по земле. Черт, а? Яша! Разговаривают. Взял твою Варьку все равно, как силком. Мать отстал элемент. Ты не печалься. Придет пора выдать себе ячейку жену покраше Варьки. Мне другой не надо. Что, Варька? Ты про будущее думай. Хат не будет. Дворец на каждую семью. С колоннами, с фонтанами. Завалим из кафеля. Парное отопление. На балконе будешь чай пить с лимоном. Жена. Красавица. Хочешь по-немецки заговорит, а хочешь по-французски? Давай, бумбарашка, в Красную армию. Завоюем для трудящихся сказочно прекрасную жизнь. Ты куда? К Варьке? К Варе. Не ходи. У Гаврилы банда. На прошлой неделе у проткомиссара нашли. И Ваську матроса в утопленном виде. Ладно. Факт, ихняя работа. Ничего. Бумбараш уходит, в доме Гаврила с пистолетом в руках. Варя, пойди сюда, чего покажу. Гаврила стреляет в стену, говорит стоящему у стены художнику. Нарисуй меня там корову. Не умею я корову. А я вот тебя сейчас научу. Корову он не умеет. Варюк, ну пойди сюда, чего покажу-то. Нарисуй меня там кунг-фу. Не умею. Я член Императорской академии художеств. А я тебе сейчас покажу Императорскую академию, черт чудной. Варя, ну поди сюда-то. Подходит Варя. Пойдем. Я тебе про министра все почитаю. Ты ж сам чаю хотел. Ну, грязь с ним, с чаем-то. Ну, и про императрицу тоже. Пойдем. Ну, пойдем, пойдем. Ну, пойдем. Ну, чего ты? Подходит бумбараш. Варь, Варь. Здравствуйте. Варвара Григорьевна. Подарочек вам. Гаврила берет музыкальную статуэтку. Ну? Со свиданецем, землячок. Ну, проходи. Садись. Проходи, проходи, чайку попьем. Бумбараш заходит, садится. Опять с Яшкой свиделся по старой дружбе. Люди добрые сказывали. Дождется гад рваный. Из порток вытряхну, голым плясать заставлю. Народ баламутить. Гадюга. О! На, Ешь, ешь. Слушай, Бумбараш, иди ко мне в самооборону. У тебя Гаврила свое. А у меня свое. Смотрит на Варю. Что значит свое? Я же для всей деревни стараюсь. Чтоб все спокойно пили, спали, жрали. А своего у меня и так хватает. Вон у меня дом, мануфактура, статуэтки, корова, теленок, поросенок, жена. Вон она у меня какая. Варя! Варя! Варя подходит. Сумей сапог. Для самовару. Ну, сумей. Бумбараш смотрит на Варю. А ну-ка, походь-ка. Ну-ка, сыграй. Гаврила дает Бумбарашу гармонь. Ух ты, боже мой. А вот я на фронте был, ох ты, боже мой. Неприятеля губил, ох ты, боже мой. Пушку в небо повернул, дунул, плюнул, дернул шнур. И, конечно, промахнулся. Ох ты, боже мой. А вот я на фронте был, ох ты, боже мой, и летал германцу в тыл, ох ты, боже мой, для военных, для целей посылают, кто ловчей, вот меня туда и послали. Вот ей-богу не совру, ох ты, боже мой, на воздушном на шару, ох ты, боже мой, как архангел я писю, и картину вижу всю, как архангел я висю, и картину вижу всю, сиди, ем все какао. Ну? Я, конечно, не стерпел, эх ты, боже мой, беру немца на прицел, ух ты, боже мой. Ты чего ж ядрёно будешь, без меня какао бьёшь? Ты чего ядрёно будешь, без меня какао бьёшь? Уходи! Варя сняла с Гаврилы сапог. Гаврила забирает у Бумбараша гармонь. Уходи. А, да-да. Ох ты, боже мой. Бумбараш уходит, один из гусей клюет Бумбараша. Гаврила с Варей смотрят ему вслед. Гаврила. Варя. Целует Варю. Я тебе сейчас мунпасе принесу. Мать, сестренкам отдашь. Ну, держи, держи. Дает Варе гостинцы. Снова целует. Сидят Яшка с Бумбарашем. Яшка. Я все надумал. У меня бомба есть. И ребята человек 5. Восстание устроим. Гаврилу в расход. Как вредный элемент. И в Красную армию. Восстание? А чего ты кумекаешь в этом? Так ты нас научи. Пойдем биться за такую жизнь, да, чтобы... Да, чтоб дворцы и фонтаны. Да. И отопление парное. На балконе будешь чай пить. С этим. Хватит. Отвоевался я, Яша. Тебя хоть раз контузило? В шеи ты в окопах кормил? С голой задницей над штыками качался, в болоте по уши тонул, из парабеллов тебя пуляли с какавой на подносе. Ты чего? Чего ты? Да! Носи! Моя гимнастерка к твоей звезде! Бумбараш убегает. Ты чего? Яшка! Бумбараш! Куда? Бумбараш, чего ты? Яшка! Бумбараш! Да возьми же! Возьми! Возьми на дорогу, возьми же, ну! куда ж ты? Вечер, дом Гаврилы. Гаврила и еще несколько человек сидят. Некоторые пьют, Гаврила поет. Поет дальше. Не хватает время, люди не дают, а дают мне люди до смерти заснуть. На улице около стога сена прячется бомбараш, окликает Варю. Варя! До смерти заснуть. Ты! Варя! Живой я! Уходи! Хоть ползком приходится иногда. Уходи, бандиты увидят. Уходи скорее, прошу тебя. Вместе. Не могу я, бомбараш. Хорошо мне с тобой. Ничего мне на свете не нужно, только бы с тобой быть. Так... Мокнуть, мерзнуть, любую муку терпеть, только бы с тобой. Так бежим сейчас. Так ведь мать, сестры убьет, пристрелит. Он уже грозился. В заклад, значит, взят. И хотела за него идти. Боялась, тебя ждала. А он нашу хату поджег, тёлку отравил. Потом хату прилюдно потушил. И меня за... Варвара! И он меня... Варвара! О! Варвара, что там? Бежит Гаврила, на бомбараша лает собака. Стой! Бумбараш убегает. Бумбараш бежит в кусты. Гаврила размахивается, бьет палкой. Бумбараш скрывается в кустах. Гаврила достает пистолет, стреляет. Расцветает. Бумбараш подбегает к дому, стучит в окно. Кто там? Выглядывает Серафима. Это я, бумбараш. Умыться дай. У бумбараша на лице синяк. В окне загорается свет, выходит Серафима. У нее был? Выносит ведро и кувшин. Ой, кто это тебя? Поливай. Серафима поливает из кувшина, бумбараш умывается над ведром. Я к вам претензий не имею. Живите, пользуйтесь. Я уйду. Только мне бы сейчас отлежаться где. На сеновале. Я тебе сейчас там что-нибудь брошу. Буду спрашивать. В Рашасанск ушел к родичам. Все скажу. Расцвело. Бумбараш на сеновале. Гаврила выстроил деревенских мужиков, ходит вдоль строя, подходит к каждому, берет его голову, осматривает, нет ли синяков или чего-то подобного. Бумбараш наблюдает за происходящим через щель в заборе. Подошел мальчик, бумбараш спрятался в сено, вылезает. Держит у глаза платок. Ты чего, голиком? Да это так, мать штаны реквизировала. Зачем? Ну, говори, что я буду бегать. Скажу, где вы. А чего там Гаврила делает? Да Гаврила согнал стариков, мужчин и шишку какую-то или синяк ищет. Говорит, найду, убью. Ну и что? Пока не нашел. Не нашел? По домам пошли. Гаврила со своими людьми пошел по деревенским домам. Человек с оружием зашел на сеновал, где прячется бумбараш. Гаврила ему. Ну, что там? Никого нет. Что, он дурной, что ли? Ну-ка ты давай сюда. Человек уходит, бумбараш выглядывает из-за телеги с сеном. Бумбараш наблюдает через щели между досками стен. Подъезжает карета, вокруг кареты всадники, кучер в строгом костюме и шляпе. В карете дама с мужчиной, мужчина держит раскрытый белый зонт. Дама оборачивается назад, смотрит на Гаврилу с людьми. Гаврила смотрит вслед даме. Карета уезжает. Бумбараш курит на сеновале, забегает Иртыш, садится рядом. Мамка передавала, что Варка Гаврилина застерегла. Чего-чего? Чтобы не курил, а то видно. Эх, не кури, не дыши, не живи. Уйду я ночью. А меня возьмешь? Смотрит на Иртыша. Без штанов нельзя. Штаны будут. А что это за дамочка там была? Да, атаман банды. Говорят, внучка Степана Разина. Не по-нашему говорит. А как зовут? Не то Софья, не то... Понятно, Забыл. Ладно. Попить чего-нибудь принеси. Сейчас. Иртыш убегает. Бумбараш поднимается по деревянному забору сеновала, протягивает руку в щель между досками, тянется к яблоку на яблоне. Не достает, спрыгивает вниз в сено, переворачивается на спину, поет. Ходят кони над рекою, ищут кони водопою, а к речке не идут. Больно берег крут. В деревне женщины катят тележки, несут ведра на коромыслах. Ни ложбиночки пологой, ни тропиночки убогой. А как же коням быть? Кони хочут пить. Вот и прыгну, конь буланой, с этой кручи окаянной. А синяя река, Больно глубоко. Бумбараш увидел Яшку, окликает. Яшка! Яшка! Яшка! Черт! Яшка проходит мимо. Вечер. Бумбараш снова пытается дотянуться до яблока. Дотягивается, срывает, спрыгивает на сено. Смотрит на яблоко, ест. Выбрасывает яблоко. Слышит вдалеке взрыв. Смотрит в щель между досками. Прячется в сено, на сеновал заходит Варя. Бумбараш! Бумбараш! Бумбараш, это я. Хоп! Ой! Ой! Беги скорей! Сейчас тебя искать будут! Беги, прошу тебя, беги! Беги! Я ж революцию сделал, бомбу кинул. Шурку Плоскина убили. Беги. Замерзла? Нет. Эх ты. Как же ты так? Виноват, что не убили. Уходи. Уходи, смотри, чтобы больше не убивали. Уходи. Уходи. Ладно. А вот я тебя сейчас бодну. Эх ты и барашка, бумбарашка. Стоят на сене на четвереньках, уперевшись друг в друга лбами. Катаются по сену, борются, играют. Сидят друг перед другом. Беги. Куда? Накидывает на бумбараша шинель. Набери. Ночи холодные. Будет тебе от него за это. Бери, у него много награблено. Бумбараш уходит. Расцвело. Рыжий парень и девушка косят траву в поле. Парень косит, девушка собирает траву в снопы. Идет бумбараш в шинели. Идет по прокатанной колесами телег дороге. Из травы поднимается рыжеволосый человек. Стой! Бумбараш останавливается. Идешь? Иду. Ну иди. Иду. Бумбараш идет дальше. Стой! Ну чего? Кто это тебе так? Да бандит один. А-а-а. Ну ладно, иди. Стой-ка. Так. Ну чего? Слушай, парень, шинель у тебя хорошая. Дай-ка мне ее, а? Тетя она. Меняются шинелями. Жмут друг другу руки, собираются расходиться, но новый попутчик обнимает Бумбараша за плечи, дальше идут вместе. Новый попутчик достает папиросы, угощает Бумбараша, закуривают, курят по очереди. Очередной раз затянувшись папироской, Бумбараш тушит ее, убирает к себе в карман. Попутчик берет Бумбараша за полы шинели, подтягивает к себе, целует. Бумбараш хлопает попутчика по плечу, уходит. Попутчик протягивает руку, прощаясь. Бумбараш запрыгивает на попутчика, обнимает. Попутчик отбивается от Бумбараша, Бумбараш уходит. Попутчик сует руку в карман, достает из кармана полученный от Бумбараша шинели завязанный мешочек. Окликает Бумбараша. Постой! Читает надпись на мешочке. Назаровский. Погоди, тут у тебя в карманах что-то. Догоняет Бумбараша. Вишень, ты забыл тут? Да мне не нужно. Постой, я тебе сказать, что хочу. Ну чего тебе? Попутчик скидывает шинель, Бумбараш тоже снимает шинель. На! Ты... Это... А? Откуда? Где взял комиссара нашего Назаровского? Попутчик достает револьвер, Бумбараш поднимает руки. Иди, гад! Иди! Бумбараш идет с поднятыми руками, рыжий попутчик за ним. Подходят к входу в здание, у входа красный флаг, стоит лошадь, прохаживается военный с винтовкой, бормочет. Товара. Потребительская стоимость. Два фактора товара. Бормочущий военный останавливает Бумбараша с попутчиком. Стой! Стой! Ты куда? Куда, елки-моталки? Ты что, не видишь, Совков? К председателю отдела военного трибунала дивизии имени взятия Бастилии парижскими коммунарами. Стой! Совещается. Чего? Ничего. Ну? Стой! Совещается, товарищ командир, не велено посторонних. С каких пор, Совков, преступник является для трибунала посторонним? Ставит Бумбараша в сторону, говорит Совкову. Покарауль его, я пойду доложить. Рыжий командир заходит. Давай, в угол. Совков делает знак Бумбарашу. Бумбараш читает висящий плакат. Смерть белобандитам. Пойди докажи теперь, что шинель не моя. Пуля докажет. Да я же свой не видишь разве? Наоборот. От бандитов пострадавший. Там разберутся. Трудно будет доказать. Трудно. Бумбараш подошел к Совкову. Ты чего читаешь? Капитал. Капитал Карла Маркса. Картинки и таблицы пропускаю, а в пролетарскую суть вникаю. Ясно? А где тут суть? Да вот, смотри, елки-моталки. Бумбараш бьет по книге снизу, книга попадает в лицо Совкову, Совков падает, Бумбараш убегает. Бежит к лесу, забегает в лес. Бежит по лесу. Падает на землю. Садится, отдыхает. На ноге у Бумбараша намотана веревка. Бумбараш разматывает, снимает веревку. Отрывает разлохматившийся конец веревки. Смотрит через веревочную петлю. По дороге марширует отряд белогвардейцев. В обратную сторону на конях скачет отряд красноармейцев. На телеге, в которую запряжены пара коней, едет Софья, собственноручно управляет лошадьми, погоняет. Следом за ней едут всадники. Снова, уже в обратную сторону, марширует отряд белогвардейцев. Снова на конях скачет отряд красноармейцев. Вскоре после них снова марширует отряд белогвардейцев. Бумбараш держит в руках веревочную петлю. Поет Софья. Бумбараш бежит к тому месту, где расположилась лагерем Софья. Крутится пластинка на патефоне, мужчина читает книгу на французском. Другой мужчина делает Софье прическу. Бумбараш идет по лагерю, смотрит. Я сама потушила надоевший уже канделябр. И тогда я сама... Софья и ее люди на поляне около костра. Я сама потушила надоевший уже канделябр. Парикмахер закончил делать Софье прическу. Интимные встречи. Бумбараш наблюдает. Приятно любить. Здесь же сидит и Гаврила. Но тушите, тушите, тушите, пожалуйста, свечи. Гаврила встает, подходит к Софье, наклоняется к ней, кладет руки ей на плечи. Бумбараш смотрит. Ах, тушите, тушите, пожалуйста, свечи. Если пламя хотите. Гаврила присматривается к идущему Бумбарашу. я сам. Бумбараш убегает, в него стреляют. Софья пытается попасть в бумбараша из револьвера. За спиной Софьи Гаврила. Пойди, он же уйдет. Сейчас, подожди. Левее. Мешаешь. Правда, еще. Вот так. Все, ну дай я, ну прошу тебя, дай я. Уйдет же. Ну вот ушел, пойди, не ушел, ну. Бумбараш скрылся за холмом. Бумбараш выглядывает из-за дерева, видит отряд красноармейцев на конях. Командир отряда тот самый рыжий попутчик, с которым Бумбараш менялся шинелями. Бумбараш убегает, бежит в другую сторону. Марширующий отряд белогвардейцев. Бумбараш мечется по небольшому леску. Видит едущих Софью, Гаврилу и остальных. Забора. Открывает незапертую калитку, заходит во двор. Бегает по двору. К воротам этого же дома подъезжают Софья, Гаврила и остальная компания. Открывай, батя! Сейчас! Выходит старичок, открывает ворота. Бумбараш прячется в кустах, наблюдает. Хозяин открывает сарай. А ну давай сюда! Гости заносят туда множество привезенных вещей. Хозяин. Чего привезли, барышня? Софья. Приданое. Вот кончится война, выйду замуж за губернатора какого-нибудь. Не волнуйтесь, голубчики, я вас тоже не обижу. Ежели раньше не пропьем. Мишель. Откуда мануфактура-то? С поезда? Гаврила. С поезда. Или еще откуда? Тебе что за интерес? Да в Глухомане живу. Не знаю, какая власть... Волжский. Какая бы мне была власть, лишь бы питья сласть. Заносят большую статую, хозяин смотрит. Давай-ка птичку сюда. Бумбараш наблюдает из кустов. Здоровье наше, горло наше. Здоровье, здоровье. Сейчас же батя петушка. Накрыт стол. Птичку. Идет Софья в сопровождении Гаврилы. Садится, говорит. Начинай. Бумбараш слушает, хозяин дома рассказывает. Ну, постучался он, попросил переночевать. Я и пустил, потому как борец против господства и тирании. Хозяин открывает погреб. Вылазь. Из погреба выходит Яшка. Вот он. Ну, вижу, голодный. Дай, говорит, дедушка, хлеба. А я говорю, милок, чего ж хлеба-то? Вон у меня в погребе-то. И колбаска домашняя, и сало, и сметанка. Давай, говорит, туда. Я уж не могу, старый. У меня и спина, и сердце. Ну, он туда шасть, я его и запер. Вот. Ну, вон давай ругаться. Ругаться, стучать, куготить. О, к утру угомонился. Яшка садится, Бумбараз наблюдает. Гаврила Яшке. Ну, встретились, петушок? А известно ли тебе, что ты своей дурацкой бомбой Шурку Плоскина убил? Гаврила поднимает Яшку, заносит кулак. Софья. Гаврил, не порти обеденно. Гаврила отпускает Яшку. Бумбараз в кустах наблюдает и слушает. На Яшке гимнастерка с красной лентой на груди, на головном уборе звезда. Софья наливает бокал, дает бокал Яшке. Яшка берет. Софья чокается с Яшкой. Яшка ставит бокал на стол. С бандитами не пью. Ну, какая же я бандитка. Я этуаль, голубчик. Санкт-Петербургская этуаль. Софья отпивает из бокала. Ты хоть знаешь, что это такое? А мне буржуйские слова ни к чему. Ни к чему. Софья ставит бокал, поворачивает к себе лицо Яшки. А мне кажется, что твоих бабушек любили аристократы. Да, это видно по твоему лицу. И меня, голубчик, любили аристократы. Банкир Рукавишников за мной экипаж присылал, когда я была на гастролях в Москве. А я молоденькая была. А он мне говорит: Софочка, не желаете направо, в большой? А я ему: нет, Рукавишников, я желаю налево, в малый. Подошел Гаврила. Яшка тоже здорово рассказывает сказки. Про светлое будущее. Гаврила похлопал Яшку по голове, ушел. Расскажи. Ты. А ты знаешь, кто я? Внучка Степана! Внучка Степана! Яшка шепчет на ухо Софье, Бумбараз наблюдает из-за кустов. Софья. Что-что? Ну ты хам. Ах ты мерзавец. Закопать его? Тепленьким. Закопать его. Гаврила и хомяк. Только сейчас же! Сейчас же! Мерзавец. Хам. На Гаврилу накинули веревку. Играет патефон, поет Софья, остальные подпевают, все танцуют. Я так прелестна и бесподобна, я как известна для всех удобна. Я живу в земле, так хочу. Давайте вместе подуем на свечу. Любовь как вьюга, а мы кочуем, и друг без друга мы не ночуем. Я живу в земле, так хочу. Давайте вместе подуем на свечу. Любовь загадка, не есть решением. Сначала сладко, потом мучением. Я живу в земле, так хочу. Давайте вместе подуем на свечу. Бумбараз выглядывает из кустов. Трава, поди, подейка, тогда индейка, а жизнь копейка. Я живу в земле, так хочу. Давайте вместе подуем на свечу. Софья стреляет в воздух из пистолета, копают яму. Я так хочу. Давайте вместе подуем на свечу. Я так прелестна и бесподобна. Я, как известно, для всех удобна. Я живу в земле, я так хочу. Давайте вместе подуем на свечу. Давайте вместе подуем на свечу. Давайте вместе подуем на свечу. Давайте вместе подуем на свечу. Давайте вместе подуем на свечу. Бумбараз молится. Насущным для нас сведения, прости нам долги наш, как и мы прощаем должникам наш. Не видим нас искушения, но избавь нас от фугарных. Ибо твои есть тяжкие силы и слова, ведь я не очень наша жизнь, не целая, очень наша. Очень наша жизнь. Очень наша жизнь. Очень наша жизнь. Очень наша жизнь. Очень, очень наша жизнь. Дом, в котором все происходит, вид снаружи. На траве лежит Яшкин головной убор со звездой, Бумбараз поднимает его. Ах, Яшка. Яшка, Яшка. Дворцы и фонтаны. Сказочная жизнь. Не пошел я с тобой. Устал я. 2 года в окопах. Без войны хотел пожить. С Варей. А оно вот как все вышло. Бегаю от всех, прячусь. А в кусте что я мог? Контузило будто. Испугался я, Яша. Факт испугался. Ты прости меня, Яша. Но ты не думай. Но ты не бойся, ты лежи спокойно. А я посчитаю за тебя. Я посчитаю за тебя. Сколь раз увижу, столь раз убью. Сколь раз увижу, столь раз убью. Бумбараш встает, уходит. Головной убор Яши остается лежать на траве. Бумбараш оглядывается. Я посчитаю за тебя, Яша. Уходит. Я посчитаю за тебя. Конец первой серии. Вторая серия. Бумбараш с палкой идет через болото, несет дымящийся котелок. В котелке горит огонь, Бумбараш вспоминает. Семью. На балконе будешь чай пить с лимоном. Ты нас научи. Пойдем биться за такую жизнь, чтобы... С бандитами не пью. Ах, Яшка, Яшка. Thank you. Бумбарас сидит у костра. Неподалеку ходит человек. Осматривается. Смотрит на сидящего Бумбараша. Бумбараш ест из котелка. Человек выходит к костру, держит в руках гранату. Бумбараш допивает бульон из котелка. Человек говорит: «Оставь малость! Не с места!» Бумбараш соскочил, замахнулся палкой. Человек поднял гранату, Бумбараш смеется. «Чего ржешь? Луна сквозь твою гранату видна!» Человек трясет гранату, в ней что-то бренчит. «Да, действительно, пустая!» Бумбараш садится, продолжает есть из котелка. Человек с гранатой в руках садится рядом. Левкая Демченко. Бумбараш. И одному никак нельзя. Левка Демченко поет. Как за меня матушка все просила Бога, все поклоны била, целовала крест, а сыночку выпала, ой, дальняя дорога. Хлопоты бубновые, пиковый интерес. Журавль по небу летит, корабль по морю идет, а кто меня куда влечет по белу свету? И где награда для меня, и где засада на меня? Гуляй, солдатик, ищи ответу. Журавль по небу летит. Ой, куда мне деться? Дайте оглядеться, спереди застава, а сзади западня. Белые, зеленые, золотопогонные, а голова у всех одна, как и у меня. Журавль по небу летит, корабль по морю идет, а кто меня куда увлекет по белу свету? И где награда для меня, и где засада на меня? Гуляй, солдатик, ищи ответу. Журавль по небу летит. Бумбараш передает Левке котелок, тот допивает содержимое. Где я только не был, чего я не отведал, березовую кашу, крапиву, лебеду. Только вот на небе я ни разу не обедал. Господи, прости меня, я с этим обожду. Лёва пытается вернуть котелок, Бумбараш отказывается, поют вместе. По небу летит корабль, по морю идет, а кто меня куда влетет по белу свету? И где награда для меня, и где засада для меня? Гуляй, солдатик, ищи ответу. Журавль по небу летит, корабль по морю идет. Журавль по небу летит, корабль по морю идет. Журавль по небу летит, корабль по морю идет. Журавль по небу летит, корабль по морю идет. С следующий день Бумбараш и Лёва идут по дороге. Идем уничтожим этого гада вместе с его мукомольней и награбленным добром. Да нам надо всю банду завлечь. Одного гада я бы надо один уничтожил. Надо красным идти. Мне к красным нельзя. Из-за шинели? Ну не все же красные рыжие. Я в погреб сяду, он мешок вывесит. В это время банда придет. А ты тут как раз с красными и нахрянешь. Ну, слушай, тогда я в погреб сяду, я же возьму их голыми руками. Да мне красным нельзя. Тогда вместе? Да нет, давай я сяду. Да лучше я это сделаю. А ты не за красных. Ты не за красных. Что же такое? Смотри! Идет отряд, Бумбараш и Лёва убегают с дороги, прячутся. Лёва. Вроде красная. Командир впереди. Пушка одна. В полевой кухне что-то варится. Борщом пахнет. Может, пристанем? Погляди, нет ли среди них рыжих. Брюнет. Два блондина. Еще брюнет. Борщом пахнет. Давай, как договорились. А если тот самый рыжий встретится? Зато за Яшку рассчитаемся. А там будь что будет. Отряд прошел, вышли на дорогу, Лёва. Ну, часок продержись. Продержусь. Давай. Даю. Давай. На. Бьют друг друга по плечам, расходятся. Хозяин дома, в котором останавливались Гаврила, Софья и остальные, разговаривает с привезенной статуей. Видишь, какое дело-то? А время какое смутное. И чем все это кончится, никто пока не знает. Ни ты не знаешь, ни я не знаю, и никто не знает. В калитку Господи. Заходит Бумбараш. Ладно. Что будет, то будет. Ну, а чего не будет, Мавра, того не будет. Ну, что смотришь-то? Смотрит, смотрит, а без всякого понятия. Эх ты, Мавра. Хозяин стряхивает со статуи пыль. Здравствуй, дядя. Хозяин оборачивается, видит Бумбараша. Здравствуй. Чего орешь-то? Я есть хочу. Здравствуй. Здравствуй. Здравствуй, сынок. Здравствуй, дядя. Здравствуй. Здравствуй, дядя. Здравствуй. Здравствуй, здравствуй, дядя. Здравствуй. Здравствуй, милок. Садись. Садись, садись. Сажает Бумбараша за стол. Ну, вот, отведай-ка метку с хлебушком. Давай. Ну, что ты, наворачивай. Отрезает Бумбарашу кусок хлеба. Так. Сейчас. Бумбараш макает хлеб в кувшин с медом, ест. Хозяин уходит. Возвращается, приносит кувшин с молоком. Вот. Ну, чего ж ты, давай. Ух ты. Ага. Ну? Спасибо. Ага. Спасибо, дядя. Помогаешь борцу против мировой контрреволюции. А то как же. Завсегда, пожалуйста. Эх ты, красногвардейчик. А... Может, ты самогон хочешь, а? Самогон? Да. А колбаски домашние? Сальца, сметанки? Вот, тогда давай сам в погреб. В погреб? Ну да, я бы сам слазил-то. Да старость, и спина, и сердце, вот. Ну, давай. Да. Тогда я сам. Забирает у Бумбараша кувшин с молоком. Ну, давай, хватит. Бумбараш встает. Да, да нет, не туда, вон погреб-то. Давай, пошли, пошли. Здесь, да? А вот, да нет, вон туда. Тут и сало, и колбаска домашняя. И какао? Чё-чё? Какао, говорю. Бумбараш заходит в погреб, хозяин закрывает дверь, вставляет палку в ручки, чтобы запереть дверь снаружи. Садится около двери в погреб. Красногвардейчик! Эй, красногвардейчик! Ты что молчишь? Ты что там делаешь? Бумбараш в погребе заваливает мешками дверь. Колбаску наворачиваю. Со сметаной. Как это? А я тебя запер. Ты что, не слыхал, да? Слыхал, почему? Так что ж ты молчишь? Ты давай кричи, ругайся. Не, я не хочу. Как не хочу? Ты давай. Давай кричи, ругайся, я ж тебя запер. Не, не буду. Как не буду? Так не буду, а? Да слышь ты, кричи, ругайся. Ладно. Сейчас. Бумбараш продолжает заваливать дверь мешками. Ах ты, сволочь. Ну вот. Ах ты, гад. Ну, хорошо. Лежит на мешках, отдыхает. Контра ты недобитый. Ах ты, щельма старая. Ты, это меня что запер? Вот я твой погреб разнесу. Я тебе волосьёбу выдираю, все твои. Ладно. Сволочь ты. Ладно. Ну, контра, не знаю. Хозяин дома поднимается на крышу, вывешивает хорошо, белый флаг. Ну и хватит. Повесил флаг, садится на приставной лесенке, отдыхает. Бумбараш в погребе слышит, что в дом приехали. Где же мы быть? Здесь? Бумбараш закрыл дверь в погреб изнутри. Сигналы дали. А как же? Давай, вот. Козловарищ, козловарищ, чего это? Ты чего это? Отвори! Так, ты выкуси! Это хуже будет. Хуже будет, милый. А ну, давай, ребята. По двери погреба стреляют, но бумбараша прикрывают от пуль, наваленные у двери мешки. Красные бросают гранату. Бумбараш кричит из погреба. Для полного уничтожения! Сдавайтесь! Ура! Улыбается, встает. Лёва стучит в дверь погреба. Бумбараш, вылезай. Сейчас! Бумбараш вылезает из погреба с кувшином в руках. Дает кувшин Лёве. Продержался. Бумбараш осматривается. Не он. А где это? Чего? Из дома выходит хозяин, несет каравай на полотенце. Уехали с хвостами, а приехали со звездами. Смотрит на бумбараша. А-а-а! Вот он, герой. Вот он, голубчик-то, пожалуйте. Вот он. Ваш парнишка-то. А я слышу поблизости бандитов. Я его и спрятал. Вы располагайтесь. Сейчас я вам капусточки поставлю, первачу. А где это? Внучка. Какая? Которая тут танцы устраивала. Кто? Софья. Какая Софья? Не знаю никакой Софьи. Все, которые тут были, все здесь. Ну вот видишь, высокому начальству, значит, неизвестно, а мне, больному старику, значит, известно. Эй, старик, не Юлия, нам точно известно, что у тебя тут бандитская малина. Что ты? Господи, какая малина-то? Бумбараш с Лёвой открывают сарай. Вот здесь. Лёвка. Да-да. Помоги. Держу. Ну что? Тут я видел. Хозяин. Подохните. Голодранцы. Ну, братва, тут на всю голову. От голодухи. От вшей. Выносят статую, хозяин хватается за нее. Брось, папа. Давай. Статую несут дальше. Хозяин падает на землю. Бумбараш. Приставился. От жадности. Командир красноармейцев. Раздавленного нами бандитском гнезде нашлось некоторая обувка, годная для употребления, хотя не форменная, но зато в сохранности, а также малоношная. Но, товарищи, 29 пар на 80% поголовно разутых. Поэтому я отберу тех, у кого дела совсем поганые. А тогда уж пусть они между собой метнут жребий. Вот так. Так зачем же отбирать? А из как это? А у меня отбирать совсем ничего нет. Да не надо отбирать. Серьезно, не надо. Как сказал, так и будет. Идет вдоль строя, смотрит на ноги. Подметки где? На дороге остались. Выходи. Выходи. Стой. Выходи. Стой. Лёва. А меня чего пропустил? В этих походишь. Революция, она для окончательной справедливости делается. Хватит. Братцы, это что ж такое получается? Мы с бомбарашем бандитское гнездо разведали, жизнью своей рисковали, а нам что за это? Хватит, Лёвка. Пропади я пропадом, если я после этого в наряд пойду. Лёвка сбрасывает с плеча ремень винтовки, командир подходит, возвращает ему винтовку, смотрит на Лёву, Лёва снова берет винтовку, надевает ремень. Пойдешь. Пойдешь, когда прикажут. Командир идет дальше вдоль строя, говорит бойцу с красной лентой на груди. Выходи. Ячейка постановила, партийные пускай не претендуют. Лёва смотрит на бойца, на его красную ленту. Это ж помереть можно. Партийные, они что, все такие сознательные? Все. По деревне едет телега, запряженная двумя лошадьми. В телеге Лёва с бумбарашем. Едут, размахивают полотнами ткани. Рядом с телегой бегут деревенские женщины. Телега останавливается. Лёва. А ну-ка, барышня, подними ножку. Посмотрим, сгодится ли тебе обувка барского происхождения. Женщина обнимает двух детишек. Ну что же ты? Бумбараш ей. Да не боись, тетя Галя. Не тронем. Мы же красные. Держи! Держи! Лёва и Бумбараш бросают женщинам обувь и другие вещи. Все, все разбирайте. Держи, ребята! Все бабки берите. Берите бабки, берите, разбирайте. Женщины разбирают одежду. Бумбараш увидел Варю, смотрят друг на друга. Все начинают танцевать, в процессе танца меняют партнеров, образуя новые пары. Бумбараш танцует с Варей. Останешься? Заяшку я еще посчитаюсь. И с Сонькой, и с Гаврилой. Танцуют дальше, меняют партнеров. Командир. Что это у вас так весело? Серафима. Так вы же на фронт, а к нам бандиты. Бумбараш с Варей. На фронт. На фронт. Командир Варя. Пойдешь к нам медсестрой? Согласна? Командир Бумбарашу. Возьмем ее медсестрой. Согласен. Серафима Бумбарашу. Что ж ты делаешь? У него мать, сестры. Порубает всех Гаврила. Знаю. Бумбараш танцует с Варей. Согласна. Отряд уходит, несет красное знамя. Варя смотрит вслед, бумбараш время от времени оглядывается. Последний бой. Против тебе весь бедный класс поднялся. Он улыбнулся, засмеялся, все цепи разорвал. И за свободу бьется, как герой. Ничего, ничего, ничего. Ничего, ничего, ничего. Сабля, пуля, штыки, все равно. Ты родимая, да ты дождись меня. И я приду. Я приду и тебе обойму, если я не погибну в бою. В тот тяжелый час за рабочий класс, за всю страну. Мы победим, за нас грешат земной. Разрушим тюрьмы, всех богов разгоним. Мы наш, мы новый мир построим, свободного труда и заживем коммуны мировой. Ничего, ничего, ничего, сабля, пуля, штыки, все равно. Ты родимая, ты дождись меня, и я приду. Я приду и тебе обойму, если я не погибну в бою. То тяжелый час за рабочий класс, за всю страну. Горит огонь, идет бой, лежат убитые красноармейцы. Бойцы, перепачканные в грязи и копоти, заряжают орудие. Бумбараш приносит снаряд. Последний, последний. Потом хоть кукурузой заряжай. Бумбараш вспоминает, как шел со своей девушкой Варей по полю, держа в руках косу. Командир бойцу. Левка. А? Лежи. Чего тебе? Отпустим его. Да ты что, он же не пойдет, я его знаю. Вы чего? Бараш. Я. Пойди посмотри, что у белых. Есть, посмотреть, что у белых. Бумбараш уползает на разведку. Возвращается, докладывает. Окружены со всех сторон, болото только. Пойдешь с пакетом. С каким таким пакетом? Пакет необыкновенной важности. Не пойду, что я лучше вас? Пойдешь. Пакет необыкновенной важности отдашь его первому встречному красному командиру. Из нас никто не дойдет. Прикинешься штатским. Чтобы не узнали. Давай. Давай. Давай! Не поминайте лихом. Бумбарашу отдали письмо, он уходит. Готов. А, черт! Готов. Я приду и тебе обойму. А если я не погибну в бою? Ничего, ничего. В тот тяжелый час за рабочий класс, за всю страну мы... Давай! Огневая точка с красным флагом исчезает в облаке взрыва. Дым рассеивается, на флагстоке колышется красный флаг. Полотнище флага в нескольких местах порвано, на нем дыры. Бумбараш ползет вдоль болота, встает на ноги, идет. Ложится на землю, сбрасывает форменную гимнастерку, проверяет пакет в кармане рубашки. Здесь. Умывается водой из болота. Встает, оставил гимнастерку, идет дальше. Скачет всадник на коне, его останавливает патруль. Стой! Стой! Пароль! Бомба! Ответ! Борисоглебск! Проезжай! Бумбараш наблюдает за происходящим из-за кустов. Бомба, Борисоглебск! Встает. Идет. Вытаскивает пакет, снова убирает. Патрульный бумбарашу. Стой! Руки вверх! Руки! Считай до трех. Раз, два. Ты чего же служивые уставы нарушаешь? Сперва требуется пароль спросить. Пароль? Бомба. Верно. А я и отзыв знаю. Хочешь, спроси, а я скажу. Патрульный отводит ружье от бумбараша. Давай. Борисоглебск. Верно. А где твои погоны? Какие погоны? А, так ведь меня, мое его сельское главный командующий в тыл посылал, к красным. С особо важным заданием. Теперь я обратно иду. А закурить дай. Идут вместе с патрульным. Вот, вот, так. Хорошо. Бумбараш. Ну, я пошел служивый. А тебе куда? В штаб. И мне в штаб. А тебе зачем? С важным донесением. Да? Покажи. И нонсенс. Вам не оно. Очень удобный я человек. Если красный сцапует, пакет скушивать не придется. Что хочешь, запомню. Врешь ты все. Спроси, что ни детка заковыристая, даже с иноземными словами. С иноземными можно. И Эйнцвейндрехт. Какава? Амитугурицу фари паридрики бикер паровоз. Иноземными можно. И Эйнцвей дрех какава. А миту гурицу фари пари дрикер биркер паровоз. Меня его превосходительство, полковник Корн, даже иноземным словом обзывает. Феномен. Утром рюмку водки дает. В тебе, говорит, Стригунов, дар Божий обитает. Спроси еще что-нибудь. Аратарапанакана голозоло воло цело пело раз паровоз. Аратарапанакана голозоло воло пело цело вело раз паровоз. А где твой штаб? На Семеновских хуторах. А твой? Ой. Так ночью уже зарево было. Кажись, красные спалили эти самые хутора. Ну да. Не веришь? Полезай на дерево. Вот на это, сам увидишь. Давай подержу. Нет. Бумбараш подсаживает бойца, тот лезет на дерево с ружьем. Давай ружье. Ладно. Боец отдает ружье Бумбарашу. Бумбараш отбегает от дерева, направляет ружье на бойца. Ты че? Говори донесение. И что схотел? Бумбараш взводит курок. Считаю до трех. Не. Не. Раз. Не. Меня нельзя. Два. Служивый, нельзя. Во мне... Продал ты свой божий дар за стопку водки, нельзя. Феномен. Во мне. Но против твоей личности я ничего не имею. Во мне нельзя. Не в тебя я стреляю. Нельзя, нет. А во вредное нашему нет. делу донесение. Нет. Нет. Нет. Три. Бумбараш уходит. Несет с собой ружье. Подносит руку к лицу. Идет через поле. Едет отряд белогвардейцев. Бумбараш убегает. Подбегает к колодцу, спускается вниз в колодец. Сидит в колодце, держится за стенки, голова и грудь над водой. Отряд подъезжает к колодцу. А где тот, что бежал? Не могу знать, ваше благородие. Напоите лошадей. Слушаюсь. Ведро падает в воду рядом с бумбарашем, поднимается вверх, наполненное водой. Бумбараш чихает. Там. Бумбараш ныряет в воду с головой. Гранату кинуть, что ли? Крестись, тебе все чудится. А я говорю, гранату. Ваше благородие, красный. По коням! Отряд уезжает, бумбараш в колодце слышит перестрелку. Вынырнул, держит пакет над водой. В колодец заглядывает красноармеец, бумбараш ему. Браток! Браток! Кто там? Помоги! Вытащи! Вытащи! Стоит тот! Свои, твой браток. Красноармейцы крутят ворот колодца, поднимают бумбараша на веревке вместе с ведром. Подняли. Бумбараш увидел того самого рыжего командира, с которым менялся шинелями. Командир хватает бумбараша. Ах ты! Становись! И молись своей бандитской богоматери. Командир достает пистолет. По поручению революционного трибунала дивизии имени взятия Бастилии парижскими коммунарами. Целится в спину бумбарашу. Бумбараш. Стой! Оборачивается. Стой! Пакет у меня. Особливо крайней важности. От Чубатова. Достает пакет, отдает рыжему командиру. От Чубатова? Командир открывает пакет, читает. Красному командиру. Живи, бумбарашка, и помни нас в счастливом будущем мирового коммунизма. Бумбараш отворачивается, у него на глазах слезы. Это какая такая бумбарашка? Я бумбарашка. Чубатов, это не тот, что командир 4-й роты? Он самый. Молчать! И не касайся своими бандитскими словами геройски погибших наших товарищей. А с тобой разберемся. И про Назаровского, и про 4-ю роту. Совков! Я! Подходит боец, который уже охранял бумбараша. Отвечаешь сам лично. Отвечаешь, пока не передадим его уполномоченного особого отдела. Сбегать опять? Я тебя сам тогда вот из этого моего нагана. Понял? Понял! Командир уходит, Совков бумбарашу. Ёлки-моталки. Руки давай! Совков связывает бумбарашу руки за спиной. Софья едет в карете, у нее над головой держат белый зонт. Горит дом. Скачет отряд красноармейцев. Красный флаг. Впереди рыжий командир, деревенская женщина дарит ему цветы. Красноармейцы идут по деревне пешком, бумбараш Совкову. Слушай, Совков, убери винтаря. Иди, иди, елки-моталки. Иди. Мое же село. Такой невиновный позор на виду у трудящихся. Крестьянского происхождения. Ну, убери, я тебя прошу. Иди, иди, один раз убег, второго не представится. Иди. Иди, елки-моталки. Варя смотрит на бумбараша. Играет патефон, в гамаке полулежит Софья, и ее люди расположились лагерем вокруг костра. Погано. Плохо. Поют. Зизи. Мишель. Че? кто у нас из этого села? Говорим. Нет, кто еще? Хомяк. Позови. Хомяк! Зовут. Усатый лысый мужчина встает, подходит к Софье. Пожалуйста, ближе. Хомяк подходит ближе. Леон? Да, мадам. Подошел парикмахер. Ножницы. Пожалуйтесь. Дает Софье ножницы. Софья гладит хомяка по щеке тыльной стороной ладони, наклоняет его голову к себе и отрезает ему усы ножницами. За что, ваше слово? Сколько раз я тебе говорила, чтоб ты называл меня сударыня. Сударыня. Для тебя же стараюсь, чтобы не узнали. Пойдешь в село, отравишь колодцы. Что? Молчи. Оставьте меня все. Софья опускает голову, снова полулежит в гамаке, хомяк уходит. Большой каменный дом, из заколоченного крест-накрест окошка выглядывает бумбараш, под окошком Совков с ружьем, надев очки, зубрит фрагменты из книги «Капитал». Почитай мне, Совков. Не мешай, бандюга. Подбегает Варя, Совков встает, направляет на нее ружье. Назад! Стой, бандитская жена! Не положено! Варя пригибается, пробегает под стволом. За что тебя, бумбараш? Подозревают. Из-за шинели. Так кто же я? Уходи. Подозревают. Из-за той шинели. С убитого комиссара она. Совков закрывает окно доской, а ну, направляет на Варю ружье, уходи, взводит курок. Уходи, елки-моталки. Уходи. Ну. Ничего, ничего, ничего. Пуляш-таки все равно. Бумбараш вылез на крышу дома. Ты родимая, да ты дождись меня. Слазь оттуда. Я приду. Слазь оттуда. Слазь оттуда, елки-моталки. А ну, уходи. Слазь. Совков целится в бумбараша, Варя уходит. Бумбараш на крыше, Варя уходит за выступ дома, прячась от глаз Совкова, обмениваются с бумбарашем знаками. Бумбараш так активно жестикулирует, что падает. Варя в ужасе прижимает руку к груди. Бумбараш поднимается, садится на краю крыши. Снимает с шеи маленький портрет на цепочке. Бросает его вниз с крыши. Варя снимает с шеи бусы, бросает их на крышу. На краю крыши висят бусы и портрет. Бумбараш и Варя смотрят друг на друга. Во дворе дома сидит рыжий командир красного отряда. Во двор заходит Варя. я. Я это... Ну да. Чё ты? Я шинель. Ты шинель? О. Отпустите бумбарашку, это я виновата. Я шинель дала. Он ничего не знал. Какую шинель? Комиссара вашего шинель. Во двор заходит толпа женщин с палками, заводят хомяка, который пытался отравить колодец. Товарищ командир, задержан сознательными бабами. Отравлял колодец. Не-не-не-не-не-не. Отравлял колодец. Кто отравлял? Никто не отравлял. Да вы что? Садись. А ну давай. Командир ставит стул, хомяк садится. Где взяли? На площади. Вода с площади? С площади. Давай. Есть. Все. Все равно я ничего говорить не буду. Правильно. Перед хомяком ставят кружку с водой. Правильно. Пей. Хомяк выливает воду. Ничего я вам не скажу. Молодец. Забить колодец. Есть. Давай соколицы. Есть. Хомяку протягивают следующую кружку. Соколицы? Берет кружку, пьет. Давай следующую. Есть. Перед хомяком снова ставят кружку с водой. Откуда вода? Соколицы. Хомяк берет кружку, начинает пить. А может, с площади. Хомяк выплевывает воду. С площади или соколиц? Пей. Да ты что, шутки шутишь? Пей. Откуда не скажешь, откуда вода, пить не желаю. И вообще... Папаша. Вообще ничего не скажу, вот. Убрать. Бумбараш ходит по верхнему этажу дома, выглядывает в окна. Варя идет к бумбарашу, несет яичницу, в другой руке узелок, ее останавливает Совков. Стой! Ты куда? Пусти, яичня прохолонит. Стой, стрелять буду! Ну пропусти ее, Совков! А я вот тебе сейчас этой яичней все твои стекляшки позалеплю! И залепи! Подошел рыжий командир. Совков, Совков, давай, без строгостей. А ты, подозреваемый, кушай, отдыхай до приезда особого уполномоченного. Варя кормит бумбараша через окно. Сидят деревенские мужчины и женщины. Господи ты, Боже мой, Господи, Господи. А что это такое ой, будет? Несчастные мы, несчастные. Полотряда животами мучаются. Боже, отравленные мой, все. Так у меня донки Христы. Серафима подходит к рыжему командиру красного отряда. Вот этот, с бородой, наш староста, он из банды. Вот это прекрасно. Командир делает Серафиме знак молчать. Рыжий командир ходит по полю около палатки. К нему подбегает боец. Товарищ командир идет. Хорош. Ребятки дружненько взялись. Двигайся! Солдаты в белых халатах поднимают носилки с лежащим на них бойцом, несут, снимают бойца с носилок, кладут на траву, убегают с носилками. Хорош, так. Дальше. Точненько. Возвращаются, несут на носилках еще одного бойца, кладут рядом. Один из солдат считает лежащих. Пошел. Ну-ну-ну-ну, быстрее. Подошел староста, говорит рыжему командиру. Добрый нет, в землеустроители записался. Будем карантинную палатку ставить для отравленных. 136, товарищ командир. Перемеряй. Перемеряй. Кравчук. Есть. У тебя сколько? 153, товарищ командир. О, хорошо, это уже лучше. Староста. А почему это лучше? По докторскому уставу, ближе, чем на 150 шагов, к отравленной душе подходить нельзя. И нечего тут крутиться возле военного значения. Ну? Староста уходит. Ладно. Внимательней, внимательней. Внимательней. Подходит боец. Точно считай. Товарищ командир, может, хватит каменья? Выполнять приказание. А пулеметы только ночью. Слушаюсь. Бумбараш сидит, свесив ноги из окна на верхнем этаже здания. Лагерь Софьи играет патефон. Софья смотрит в подзорную трубу, видит развивающийся над деревней красный флаг. Староста говорит Софье. Отравленные все по докторскому уставу. Карантин. Карантин, голубчик. Карантин. Что это? Софья отмахивается. Софья подносит руку ко лбу. Гаврила смотрит на Софью. Наступаем на рассвете. Атаковать село Дубки. Решительный штурм. Патронов не жалеть. Первый удар по палатке. Второй в центр. Лихо. По-молодецки. Господа офицеры. С Богом. Я с вами. Гаврила. Отдаю тебе левый фланг. А вам, граф. Поручаю правый. Решительно. Без промедления. Подай фландо в центр позиции. Вперед. Восходит солнце. Банда Софьи расслаблена, не строем идут в сторону деревни. Гуляем, повеселимся. Голыми руками по носикам красных. Разве это война? Красный командир в окопе. Пусть подойдут поближе. Из укрытых огневых точек на идущих направлены пулеметы. Один из идущих несет в руках патефон с граммофоном. Бумбараш кричит из окна на верхнем этаже здания. Банда! Банда, наступай! Стой! Стой, совков! Сейчас! Ну отпусти меня! Открой! Отпусти жену, паразит, открой! Совков убегает к месту сражения. Наступающие стреляют, командир дает приказ. Огонь! По наступающим стреляют пулеметы. Софья. Пластинку! Несущий патефон человек включает пластинку. Сидящий на втором этаже здания Бумбараш видит убегающего с поля боя Гаврилу. Кричит. Ой! Бумбараш бегает по крыше здания. Совков добежал до поля боя, устраивается на одной из огневых точек, присоединяется к обстрелу. Бумбараш перебежал из одного флигеля в другой, проверяет окна, ищет способ выбраться наружу и спуститься вниз. Снова выбирается на крышу, снаряд взрывается рядом с Софьей. Софья опускается на колени, падает на землю. Бумбараш подбежал к краю крыши, увидел внизу сток сена, прыгает в сено. Совков из ружья стреляет по членам банды. Бумбараш выбирается из сена, спрыгивает со стога, бежит. Красноармеец бросает гранату, граната взрывается рядом с патефоном, музыка смолкает. Лежащая на земле Софья. Вот и все. Гаврила уезжает на коне, у него поперек седла лежит Варя. Бумбараш бежит за Гаврилой. Стой! Гаврила на ходу стреляет из пистолета, пытается попасть в бумбараша. Варя! Сейчас. Куда? Варя расстегивает седло. Варя и Гаврила падают с коня, конь скачет дальше. Оба катятся вниз по склону. Гаврила, держа в руке пистолет, подползает к Варе. На вершине склона появляется бумбараш. Гаврила целится в бумбараша. Варя смотрит на бумбараша. Бумбараш бежит вниз по склону. Гаврила опускает пистолет и несколько раз стреляет в Варю. Гаврила встал, Варя лежит на земле, бумбараш останавливается. Бумбараш замер, пристально смотрит. Ходят кони над рекою, ищут кони водопою, а к речке не идут, больно берег крут. Гаврила сидит на земле. На вершине склона, во главе с рыжим командиром, появляется отряд красноармейцев на конях. Бумбараш снизу смотрит на красноармейцев. Встает. Гаврила тоже смотрит на красноармейцев. Бумбараш поднимает брошенный Гаврилой и лежащий рядом с телом Вари пистолет, направляет его на Гаврилу. Красноармейцы смотрят с вершины склона. Бумбараш идет по траве, проходя сквозь мелкие кустики. На вершине склона красноармейцы на конях. Во дворе дома, где жил старик, укрывавший банду, крутится мельница. Стоит незапряженный экипаж Софьи. Отряд красноармейцев на конях, подняв красный флаг, едет дальше. Конец фильма. Тифлокомментарий к фильму под подготовил и озвучил Алексей Викторов.